Глава 29. Они сидели в углу, почти под лестницей, ведущей на второй этаж трактира, оба, одетые в порядком изношенные, а потому бесцветные морские куртки, сработанные скрепкой, да к тому же огрубевшие от соли и пота ткани. «Уходят», — натужно ронял слова шкипер, лишь для видимости поднося ко рту кружку с пивом. Его собеседник, бывший моряк Гальян, много лет прослуживший на испанском флоте, знал, что в луженой гортани шкипера разрасталась погибельная опухоль, и старался не обращать внимания на его уловки. «Они, эти», — кивнул рыбак в сторону десятника Григория Родана, — «уже уходят отсюда. А что это за воины? Правда, что их навербовали где-то в татарских степях? Как и то, что завтра их уводят под стены Дюнкерка. Почему ты считаешь, что их уводят, если в лагере с повозок, устроенном рядом с фортом, никаких признаков того, чтобы они куда-то собирались?» Лицо Гальена было похоже на печеное полуизжеванное яблоко. Когда он хитровато по лисьи ухмылялся, оно морщинилось так, что теряло всякие человекоподобные черты. Рот, нос, глаза — все терялось в глубоких складках морщин. Потому и не видно приготовлений, что они прирожденные воины, всю жизнь провоевавшие с турками и татарами, а те похитрее твоих испанцев. — Почему моих? — обиженно отшатнулся Гальен. — На что ты намекаешь? Ну — Ну-ну, старина, — похлопал его по плечу шкипер. — Вспомни, как тебя называют. Меня шкипером. Тебя Гальеном-испанцем. — Вот именно, испанцем. Соображаешь, что из этого вытекает? — Разве что это дурацкое прозвище, — проворчал Гальен-испанец, вспомнив, что только два дня назад комендант форта приказал повесить почти в самом центре поселка испанского лазутчика, о котором давно предпочитаю не вспоминать. Испанцы, на кой дьявол мне эти идальго? И вообще, мне что те, что другие. Говоришь, эти уже уходят? Ковырялся огрубевшим пальцем в куске распотрошенной рыбины. Но гарнизон-то остается. Шастают по дворам, как и шастали. Остается да не весь, как бы, между прочим, проворчал шкипер. От солдат-бомбардиров слышал, что 6 орудий из 10 тоже перебросят под Дюнкерк вместе с бомбардирами, и часть пехотинцев туда же. Только делать все это будут ночью, чтобы испанцы твои не догадались. Кисло ухмыльнулся он, поглядывая на Гальена из-за кружки с пивом. Пусть и Дальго думают, что гарнизон остался прежним, и не суются. Только не такие уж они дураки, чтобы поверить, — пытался ухмыльнуться Гальен. — Так пусть этого спросит, — кивнул шкипер в сторону окончательно опьяневшего Родана. Казак сидел, уже полувывалившись из кресла и сонно свесив голову на грудь. — Кто, испанцы? — уставился на казака Гальен. — Да хоть суд инквизиции, у этого иностранного офицера, — повысил его в чине шкипер, — действительно есть о чем спросить. Глаза Гальена перескакивали с казака на шкипера, со шкипера на казака. Он лихорадочно соображал, и не только над тем, как бы выгоднее продать казака испанцам, но и почему этого вояку столь откровенно выдает шкипер. «Ты отчего это так вдруг?» Подозрительно скосился он на собеседника, стараясь не выпускать из поля зрения и Родана, словно охотник, приметивший добычу. «На войне или гибнут, или зарабатывают. Я предпочитаю зарабатывать, как, впрочем, и ты. И не строй себя обиженного моей прямотой. Зачем же строить? Меня это не оскорбляет. В таком случае мы прекрасно поняли друг друга». Прошло еще несколько томительных минут сомнений и раздумий. «Мне нужно отлучиться», — решился, наконец, Гальен-испанец. «А ты минут через 15 подними этого вояку и веди в сторону казачьего лагеря. У мельницы, навстречу тебе, выйдут 4 испанцев. Пусть это тебя не пугает. Но ведь они же, сволочи, перепутают меня с казаком и не того захватят, а то еще и убьют. Там будет и 5-й. И могу оказаться я. Так что за душу свою можешь не опасаться. Деньги делим, как договорились. А разве мы уже договорились? Если я сказал, что договорились, значит, поровну». Гальен-испанец ушел. Выждав еще минуту-другую, шкипер подошел к Родану. «Ну что, смертник лихой, нам пора?» — по-польски спросил он казака. «Пора», — кивнул тот, все еще прикидываясь совершенно охмелевшим. «Помните, понимаете, на что идете?» — с трудом подбирал польские слова шкипер. Когда-то в его команде боцманом оказался поляк, который в любом порту старался подобрать своих, оказавшихся безработными, земляков. От них он и познал язык этих славян. Представляете себе, какие муки принимать придется? Так разве ж я первый? Рослый, широкоплечий Радан резко поднялся и восстал перед худощавым, иссушенным болезнью шкипером, человеком-глыбой. Не первый на смерть иду, и да не поскупится Господь на казачью славу, не последний. На муки Господь всегда щедрее, чем на славу, да простится ему, как и мне, людьми и морем отвергнутому. Поверьте, я поражаюсь вашему мужеству. А уж я-то научен ценить его. Тогда не будем больше об этом, — твердо молвил Радан, опираясь на плечо шкипера и выходя вместе с ним на улицу.